во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие праведной Иулиании Лазаревской. Праведная Иулиания была дочь благочестивых и богатых дворян Недюревых. Отец ее, Иустин, был ключником при дворе царя Иоанна. 6 лет, оставшись сиротою после смерти матери, она была взята на воспитание бабкою своею. Бабка, умирая, передала ее замужней дочери своей Наталье Араповой, когда Иулиании было 12 лет. У Араповой было много своих детей, потому на долю сироты немного доставалось приятного. Тем не менее, Иулиания была девушкою редкою по доброте. Благой смысл был наставником ее в добре, и страх Божий раскрывал смысл ее. В ее время девушки выходили замуж на 15-м году, но Иулиания была сирота, ее не спешили пристроить. Ее выдали замуж, когда было ей 16 лет, но сироте послал Бог мужа богатого и благородного, Юрия Оссорьина, владельца села Лазаревского. В этом селе венчал их благочестивый священник Потапий, бывший потом с именем Пимена архимандритом Муромского Спасского монастыря. Благочестивый духовник много помогал Иулиании на новом пути жизни ее своими советами и наставлениями. Услужливостью и трудолюбием она скоро приобрела себе любовь свекры и свекрови, так что они поручили ей заведование домом. Утром и вечером она постоянно совершала коленопреклоненные молитвы, к тому же она приучила и супруга своего. По временам скорбела она, что не осталась в девстве, зато удваивала она усилия исполнять заповеди Божии в кругу своей жизни. Случалось, что муж находился на царской службе в Астрахани 1, 2 и 3 года. Тогда она по ночам занималась рукоделием, то прила, то шила в пяльцах и, выручаемые за работу деньги, раздавала бедным или в храм Божий. Это делала она тайно даже от свекрови, хотя та любила ее. Только одна служанка знала подвиги любви ее. Сирот и вдов она своими руками кормила и поила, обшивала и обмывала. Все слуги и служанки были у нее сыты, одеты, обуты. В обращении с ними она не допускала никакой гордости, каждого вежливо называла по имени и отчеству. Для себя лично она не требовала от них услуг, никогда не приказывала, чтобы подали ей воды или сняли с нее обувь. Все это делала она сама. Только при гостях дозволяла себе приказывать то и другое слугам. Но и в таких случаях тяготилась услугами их. «Кто я, бедная?» — говорила она, — «чтобы служили мне другие». Между слугами были и такие, которые, несмотря на всю ее доброту, оказывали ей грубость. Случалось ей видеть и слышать ссоры между слугами. Она старалась побеждать их строптивость терпеливую добротою. «Часто грешу я пред Богом, — говорила она, — и Бог терпит меня. Потерплю и я, тем более, что хотя они подчинены мне, но в душе, быть может, они гораздо лучше меня перед Богом». Не смущаясь, переносила она выговор от свекра, свекрови и супруга за беспорядки слуг, но не только не говорила о них лишнее, несправедливое, а старалась прикрывать и поправлять ошибки их. Ночью обыкновенно она молилась Богу. Особенно великое усердие ее было к святителю Николаю. Раз ночью во время молитвы она была поражена таким страхом, что, оставив молитву, поспешила укрыться в постель. Но и затем страшные грезы преследовали ее. Мечты грозили погубить ее, если не перестанет молиться. Наконец она мысленно обратилась к Богу и призывала в помощь святителя Николая. Внезапно явился святитель с книгою в руках и сказал: «Будь тверда, дочь моя, не бойся этих угроз. Христос повелел мне хранить тебя». Пробудясь, она уже наяву увидела святолепного мужа, выходящего из ее комнаты. С тех пор она еще более начала молиться. Случился большой голод, так что многие и умирали от недостатка пищи. Иулиания удвоила тайную свою милостыню. Она брала у свекрови пищу себе для завтрака и полудня и все раздавала нуждавшимся. Сама же, как и прежде того, ничего не ела до обеда и вечера. Свекровь говорила ей: «Я рада, что теперь ты больше кушаешь, только отчего прежде не могла я заставить тебя ни завтракать, ни полудничать?» Блаженная, скрывая подвиг свой, отвечала: «Тогда не рождала я детей, теперь же не могу довольно наесться». Если кто из бедных умирал, блаженная нанимала убрать мертвеца, покупала саван и молилась о усопшем. За голодом последовала зараза. Люди запирались в домах, боясь прилипчивой смерти. Блаженная, тайно от своих, ухаживала за страдавшими от заразы, и если умирал кто, не гнушалась сама омывать его и на свой счет погребала. Свекр и свекровь, достигши глубокой старости, скончались в иноческом одеянии. Блаженная раздала щедрую милостыню за них, делала трапезы для бедных, посылала подаяние заключенным в темницах и отправила поминовение в храм без мужа, бывшего на службе в Астрахани. У нее было много детей, и из них 6 сыновей и 1 дочь — возрастила она в страхе Божием. Старший сын ее был убит слугою. Это сильно огорчило ее, но она еще имела столько твердости, что утешала супруга своего. Скоро после того другой сын убит был на царской службе, она и эту потерю перенесла благодушно. И однако эти 2 потери так потрясли ее, что она сильно упрашивала супруга дозволить ей вступить в монастырь. Супруг удержал ее: «Твое дело, — говорил он, — воспитывать детей для Господа». Он читал ей книги Козьмы Пресвитера и других блаженных учителей, где сказано: «Черные ризы не спасут нас, если живем худо, и белая риза не пагуба, если творим волю Божию». Худо делают, удаляясь в монастырь от бедности и бросая детей без призора. Дети плачут на них перед Богом. «Если так, — сказала блаженная, — воля Божия да будет», и осталась жить с детьми. Она стала более прежнего поститься и молиться. Каждый пяток проводила она в уединенной клете на молитве, ничего не вкушая. В понедельник и среду вкушала 1 раз сухой хлеб. В субботу и воскресенье учреждала трапезы для духовных и нищих. Ночью спала она не более 2 часов с вечера, и то подложив под голову полено, а под бок ключи. Когда другие крепко засыпали, она вставала на молитву и молилась до утренней, потом шла в церковь. Хотя и не умела она грамоте, но, любя слушать чтение книг, она так научилась, что объясняла другим, как надобно жить, чтобы угодить Господу. Благочестивое чувство и опыты жизни привели ее к уразумению высоких истин христианских. В доме была она матерью для всех, заботясь о довольстве каждого слуги. Привинившийся слуг и служанок вразумляла не бранью и побоями, а кроткими словами любящей матери. По смерти супруга своего она раздала милостыню по церквам и монастырям. Она молилась о душе его усердно и детям говорила: «Не плачьте о нем много, дети мои. Смерть его говорит нам, что и нам надобно готовиться на суд. Вместо слез творите милостыню по силе и храните между собою любовь». Щедрость ее для бедных до того доходила теперь, что по временам не оставалось у нее ни копейки. Занимая у детей деньги на одежду себе, она отдавала одежду нищему, а сама ходила без теплой одежды зимою. Отягчая себя подвигами для Господа, она клала под босые ноги в сапоги скорлупу и так ходила. Господь презирал милостиво на ее подвиги. Однажды зима была весьма суровая. Блаженная, не имея ни одежды, ни обуви, несколько времени не ходила в храм. Ей было уже 60 лет. Священник церкви святого Лазаря, придя к утренне в храм, внезапно услышал голос от иконы Богоматери: «Иди, скажи милостивой вдове Иулиании, что напрасно не ходит она в церковь. Домашняя молитва приятна Богу, но не так, как церковная, а вы уважайте ее, Дух Божий почивает на ней». Священник, испугавшись, побежал к Иулиании и вслух всем рассказал, что слышал. Смиренная раба Божия огорчилась таким рассказом священника. «Ты в прелести, — говорила она, — кто я грешная, чтобы удостоиться такого приглашения?» Она заклинала священника и всех слышавших не говорить о том ни слова, ни при жизни, ни при смерти ее. Потом пошла в храм и отслужила молебен Богоматери. С того времени, невзирая ни на какую погоду, ходила она в церковь, когда только бывало богослужение. В доме же, что бы ни делала, ела ли или пила, постоянно творила молитву Иисусову. 9 лет прожила она вдовою, благоугождая Богу постом, молитвою и милостынею. Запасами хлеба распоряжалась она так, чтобы доставала домашним на год, прочее же раздавала бедным. Когда приблизилось время ее кончины, в самый день Рождества Христова она заболела и была больною 6 дней. Но и в эти дни сама ночью вставала на молитву. В самый день кончины, рано утром, призвала она духовника своего, исповедалась и причастилась святых тайн, потом благословила детей и заповедовала им жить в страхе Божием. Еще с юности, — присовокупила она при том, — сильно хотела я облечься в иночество, но по грехам моим Бог не сподобил меня сей милости. Слава Богу за все! И 2 января 1604 года мирно предала дух свой Богу. Молитвами святой праведной Иулиании Лазаревской: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Аминь.